коридоре Гнёцов постоял, чтобы собраться с мыслями. «Проживаем мы в Унчанске», — повторил он про себя фразу из письма Степанова, — «племянник твой и другие». Дальше Гнёцов не помнил. Он помнил только Унчанск, тот Унчанск, где работает Август Янович Штуб. И Штуб там, и Степанов там. Абсолютно неизвестный ему прежде Степанов, которого только вчера на очередном допросе назвала ему Аглая Петровна. И сама она командовала унчанским подпольем. Что ж, игра может оказаться и не такой уж большой, дурачки, или какие еще там есть детские игры. В больнице все было как обычно, как до начала затеяния им игры. Старухи, тюрьмерша и Рассалима сплетничали у топящейся пищи, из коридорного тупика доносилось унылое пение. 4 года мы побег готовили, харчей 3 тонны мы наэкономили, и нам с собою даже дал половничек один ужасно милый уголовник. «Вы только прислушайтесь, гражданин офицер», — сказал тюрьмерша. «Ну что же они поют? Разве нет настоящей, проникновенной, подлинной музыки? Ужасно, ужасно у нас пульт работает». Гнёцов ничего не ответил, только удивленно взглянул на тюрьмершу, которая от преклонных лет стала уже прорастать бородой. «Молоко у Семенко сегодня давали?» — спросил он у Руфа Петровича, который по обыкновению ел в своем кабинете. «Сейчас проверим», — скочил Ехлаков. Гнётов не без удовольствия передал ему приказ Веренникова. Служака-врач выслушал распоряжение начальства, стоя по команде смирно, но лицо у него при этом было печальное. То, что приказано было давать Устименко Аглае Петровне, естественно, не украдешь. И он как бы вытел в уме из своего рациона некую талику, чувствуя, что его грабят. Молоко у Семенко отнесли и масло, и хлеб. Процесс доставки дополнительного питания осуществляли вдвоем тюрьмерша и Рассалима. Гнёцов еще выкурил папиросу в кабинете у Руфа, который тоскливо дожидался, когда на стирный старший лейтенант с вареным лицом уйдет, потом поднялся, поглядел в намертво промороженное белое окно и зашагал по коридору. «Здравствуйте», — сказал он, обдумывая, «сейчас вручить письмо или после разговора. Если сейчас, она, привыкшая ко всему, решит, что ее покупают. А если в конце, что она подумает?» «Нет, лучше в конце». И садясь, Гнёцов спросил, «как сегодня? По виду лучше?» «Ничего», — тихо ответила Аглая Петровна. В руке ее была кружка с молоком. «Продолжим», — осведомился он. Она пожала плечами. «Мы остановились на вновь прибывших, так ли? Но зачем это вам? Пожалуйста, ответьте». В его тоне слышалась просьба, твердая, но просьба. Словно ему хотелось для ее пользы, чтобы она ответила на этот дурацкий вопрос. Будто и в самом деле хоть что-то могло изменить в ее судьбе эти разговоры. Она вздохнула и отпила еще молока. Ей было понятно, что горячее молоко в эмалированной кружечке тоже дело рук и энергии Гнётова. И понятно также, что тем, что она пьет это молоко, обозначено ее поражение. Первый раз за все эти невыносимые дни и ночи в лагерях и на этапах, в тюрьмах и на допросах ей было легко. А почему? Она не знала. Разве что нынешний ее следователь похож на Владимира? Нет, пожалуй, не похож. «Пожалуйста, ответьте», — во второй раз попросил он. «Вновь прибывших там называли цуганги». Гнёцов кивнул. Треугольник с номером «Винкель» указывал национальность и род преступления с точки зрения фашистов. Случалось, что красный «Винкель» давали за контрабанду, за нелегальный переход границы, но и за политические преступления тоже. Тут все зависело от местного гестапо. Уголовники носили зеленый треугольник, еврейские звезды, а ассо, то есть асоциальные, черные.